Почему вы такие разные? Коридор вился спиралью вокруг центральной осевой трубы посоха. Бежать по гладкому полу почти без следов пыли и мусора было легко, но Высокий мог увидеть их через систему внутренних зеркал экранов, и, подумав об этом, Лось свернул в первую же попавшуюся открытую дверь. Точнее, это было ответвление коридора типа трубы овального сечения. По стенам этого коридора бегали световые зигзаги. Похолодало, в воздухе запахло озоном. Айлита споткнулась, тихо вскрикнула. Лось подхватил ее за талию, жалея, что нет фонаря. «Осторожнее, милая!» «Живот! Что? Я жду маленького сына неба!» Он в изумлении заглянул в блеснувшие глаза любимой. «Ты беременна?» Последнее слово он произнес по-русски, но Айлита поняла. «Да, я жду ребенка, твоего ребенка, сын неба. Отец сначала хотел принести меня в жертву, прилюдно, перед всем народом, но когда узнал о ребенке, стал охранять и заботиться. Странно. А мне он сказал, что ты умерла». А Элита покачала головой. Он понимал, что будущее Марса зависит только от могоцитлов, сынов неба. Марсиане одряхлели, и нужна свежая кровь. Может и так, только почему-то при этом решил не пускать на Марс корабли сынов неба. Приказал их сбивать. Это не он, его враг Кусан, выскочка из Нижнего Сброда, стремящийся стать императором Марса. Иха мне рассказала про него. А Элита, сжавшаяся в объятиях Лося, подняла голову. «Ты виделся с ней? Она живет в убежище возле священного порога. Подсказала, где тебя искать. Я разговаривал с ней. Я послала ее ждать тебя, и ты пришел. Спасибо ей». «Да, она девушка храбрая и верная, только больно пугливая, чуть что в слезы». «Ты обещал забрать меня с собой на Талцетл. Возьмешь ее тоже?» «Возьму, если она захочет». «Захочет, я знаю». «Моя ракета разбилась. Ее подбили солдаты Хусана, но мы что-нибудь придумаем. Главное выбраться отсюда». Айлита вздрогнула, крепче прижалась к его груди. «Здесь так страшно, все чужое, живые машины, живые стены, голоса. Второй сын неба с ними говорит все время, и глаза его, как олуа и лихта». «Он мой бывший попутчик», а Элита снова вздрогнула. «Он весь черный внутри, почему вы с ним такие разные? Гусев тоже был не такой, как я. Лекси был веселый и не страшный, а этот жутко чужой, будто и не сын неба вовсе. То есть сын неба, конечно, но совсем другой. Он даже похож на тех трехглазых». «На каких трехглазых?» «Они в зеркалах, как живые, смотрят на тебя. Он с ними говорил». Лось вспомнил золотые маски с третьим глазом на лбу, напоминающие фасетчатый глаз насекомого. «Я встречал у вас изображение трехглазых, золотые маски, идола. Что это за религия?» «Культ Хао. Он тоже был трехликий и трехглазый». Лося озарило. «Это он и построил посох, вернее его соплеменники. Они прилетели на Марс еще до могоцитлов, сотни тысяч лет назад, а то и миллионы. Потом марсиане сделали их богами. Понимаешь?» А Элита помотала головой. «Я знаю, что Хао рассердился на императоров Марса и сбросил на главный город Саатум свой посох. Значит, была какая-то война, и исказители Баяны отразили это в мифе о боге Хао. О господи, сколько же тайн скрывает ваша история!» В стенах коридора зародились неясные шумы, потрескивания, писки, словно он стал сжиматься от холода. Лось вспомнил о своем незавидном положении. «Надо уходить. Куда?» «Я знаю путь, он... но он длинный. Выдержишь?» А Элита храбро выпрямилась. «С тобой мне ничего не страшно. Тогда идем». Он потянул ее за руку, устремляясь в голубоватый полумрак трубы. Коридор закончился тупиком. «Оператор, сударь, вы здесь?» — вполголоса позвал Лось. «Жду ваших указаний», — отозвался невидимый гид инженера, с помощью которого он добрался до централи. А Элита схватила Лося за руку. «Кто это? Не бойся. Это механический страж и слуга. Он невидим. Ты назвал его Инкопера. Так его зовут. Странное имя. Ваши марсианские имена не проще. Инкоператор. Нам срочно надо выбраться из посоха». то есть из этого слингера. К сожалению, практически все внешние мембраны слингера заблокированы. Остался один незакрытый портал, управляемый автономно. Приведите нас к нему. Мои возможности ограничены. Многие рецепторные линии отключены или заблокированы. Но ведь вы недавно подсказывали мне путь. На борту слингера появился императив-оператор и отключил все мои системы. Высокий. Пробормотал лось. Он все знает. Плохо дело. Что случилось? Затеребила его рука Фаэлита. Мы не сможем выбраться, он нас не выпустит. Лось сцепил челюсти. Посмотрим, еще не вечер. Инк, где находится незакрытый выход? Аварийный сфинктер находится на верхнем уровне, в зоне вейвлет-инициатора. Как туда пройти? В этой зоне моих рецепторов и линий контроля нет. Слингер создавался не людьми, хотя и гуманоидами, поэтому архитектура данного комплекса по восприятию отличается от человеческой. Что-то я не заметил особенных отличий. Вы двигались по аварийным и подсобным магистралям с минимизированным визингом. Основные магистрали и структурные объемы слингера довольно значительно отличаются от интерьерных решений земной инженерии. «Что он говорит?» – спросила Элита, не понявшая ни слова. «Нас ждут сюрпризы», – ответил Лось. «В том числе неприятные. Инг, а что такое гуманоид?» «Разумное существо, несущественно отличающееся от человека. Гомо сапиенса. Отсюда гуманоид, то есть похожий на человека. Разработана теория строения тела, морали, этики, логики, социологии гуманоидных цивилизаций, которая изучается специалистами Института внеземных коммуникаций». «Хорошо, я понял. Значит, слингер создан гуманоидами с тремя глазами?» Прямых данных не имею, по косвенным вашу догадку подтверждаю. Лось посмотрел на терпеливо ждущую Аэлиту. Посох бога Хао действительно сотворили трехглазые. Интересно было бы взглянуть на них. Аэлита содрогнулась. Я видела, в зеркалах они ужасны. Ты просто находилась под впечатлением гибели своих соотечественников от рук Высокого. Кого? Так зовут моего попутчика. Он не сын неба, а кто? «То есть он сын неба, но не с земли, то есть не стал Цетла. Откуда же? Не знаю. Он сын чужого неба, но довольна об этом. Попытаемся дойти до выхода из посоха, если удастся. Устанешь? Кликни, отдохнем». «Как скажешь, мой повелитель. Зови меня Мстиславом». «Мстиславви? У тебя очень трудное имя. Можно я буду называть тебя Слави?» «Можно». Улыбнулся лось, поцеловал марсианку, взял за руку. «Вперед, и будь что будет! Эй, Инк, оператор, открой нам дверку в последний раз!» В потолке тамбура, которым закончился тоннель, труба образовался люк, открывая вход в колодец. Лось подсадил Аэлиту и взялся за нижнюю скобу. Невидимый гид по имени Инк-оператор оказался прав. Верхние этажи колоссального сооружения, называемого им слингером, а марсианами посохом бога Хао, представляли собой сложные технические системы, невообразимые заросли странных структур, которым ни лось, ни его спутница не могли дать определений. Колодец провел их в шаровидную полость, затканную белыми нитями и канатами разной толщины. На вопрос лося, что это такое, проводник не ответил. Видимо, район его контроля кончился. Либо Высокий, управляя техникой посоха на расстоянии, перерезал последние коммуникации инка-оператора. Прошло время, беглецам полагаться только на себя. На свой опыт, знания, интуицию и запасы душевных сил. Лось давно перешел грань усталости и держался лишь благодаря присутствию Аэлиты. Если бы не страх потерять ее, да не самолюбие, он думал, что давно забыл о самолюбии, однако неожиданно обнаружив ее движение духа, он давно свалился бы. Но упорно шел вперед, почти не замечая смены интерьеров, в полубреду повторяя про себя как молитву «Свирепо и властно любить жизнь, свирепо и властно любить жизнь». К тому же эти слова уже не являлись просто словами. А Элита ждала ребенка, его ребенка, и стоило жить хотя бы только из одного этого. Из шаровидной паутины они выбрались в низкий тоннель, пронизанный белостеклянными волокнами и тяжами, вырастающими из пола и выходящими в потолок и стены. Пробраться между ними было трудно, тем более, что тяжи волокна дышали, то утолщались, то худели. А Элита шарахалась от них, но шла за Лосем, закусив губу и не издав ни звука. Настолько ее вера в Сына Неба была сильнее мистических представлений марсиан о гневе древних богов при нарушении границ их владений. По тоннелю шли долго, пока Лось не понял, что они сделали полный круг. Как и все коридоры и помещения Слингера, этот волокнистый тоннель был нанизан кольцом на осевую трубу посоха. Пришлось более внимательно присматриваться к стенам тоннеля в поисках боковых ходов или люков. Вскоре такой ход нашелся и вывел беглецов к граненому стакану тамбура. Инк по-прежнему не отвечал, и Лось промучился больше часа, пытаясь открыть люк в колодец, ведущий на верхние этажи, пока не обнаружил на одной из граней бледно-голубую выпуклость с проступающим сквозь толщу материала контуром человеческой ладони. Правда, ладонь была четырехлапая, но смысла это обстоятельство не меняло. Хмыкнув, Лось приложил к выпуклости свою ладонь. Ничего не произошло. «Не работает. Кажется, мы в тупике». А Элита, наблюдавшая за ним, вдруг ткнула в выпуклость своей ладошкой. Тотчас же стены тамбура озарились дрожащим зеленоватым светом. На их гранях проступил какой-то рисунок, напоминающий план некого строения. «Ой!» — отдернула ладонь девушка. Рисунок на стенах побледнел. Исчез, они погасли. «Еще раз», — попросилось, озадаченный проявлением загадочных механизмов посоха. «Не бойся, это работает местная техника». Снова зажглись стены. Появилась схема. «Да, это же план посоха», — догадался Лось. «Вот колодцы, вот коридоры. Это осевая труба, централь, вот верхний конус, нам туда. А вот мы». Он коснулся пальцем мигающего квадратика с двумя желтыми звездочками внутри. «Мы уже недалеко от выхода, о котором говорил проводник. Только как туда попасть?» «Долго еще держать?» — робко поинтересовалась марсианка. «Щекотно. Сейчас, я думаю». Лось дотронулся пальцем до конуса, венчающего цилиндрическую гору посоха. Провел линию от конуса до светящегося квадратика. Вот бы он не договорил. Проведенная им линия стала видимой, засветилась, и в то же время на Лося и Аэлиту обрушилась прозрачная тяжесть, вмяла в пол, в стены, в потолок и схлынула. Они остались стоять на дрожащих ногах, не успев сообразить, что произошло, не в силах вымолвить ни слова, вскрикнуть или выдохнуть застрявший в легких воздух. Аэлита опомнилась первой, бросилась на грудь Лосю. «Мне страшно». «Погоди», — хрипло выговорил он, отстраняя марсианку. «Кажется, я понял. Что?» «Приложи ладонь еще раз. Ни за что. Не трусь. Мы же вместе». Тон подействовал, а Элита замерла, прислушиваясь к тишине помещения, шевельнулась, освобождаясь из его объятий. «Я не трушу, но боюсь». Лось засмеялся. Она несмело улыбнулась в ответ, дотронулась ладошкой до выпуклости. Стены осветились. Появился узор схемы. Я был прав. Смотри, теперь светится конус, и в нем две звездочки. Это мы. А до этого светился квадратик. Мы попали в лифт, он заработал и перенес нас в конус. Понимаешь? Нет. Потом объясню. Давай руку, выходим. Он взял Аэлиту за руку, вывел из граненного тамбура в коридор и сразу понял, что не ошибся. Коридор был другим, треугольным, в сечении, и он выходил в просторный бокс в форме конуса с рядами решетчатых колонн. А возле ближайшей колонны стоял с рассеянным видом высокий Игорь с ногти. «Быстро вы привыкаете к экстремальным условиям, Мстислав Сергеевич», — сказал он. «Интересно было наблюдать за вашими похождениями, однако пора и определяться. Честно говоря, вы мне надоели. Выбирайте. Вы добровольно оставляете здесь вашу даму, и я вас отпускаю на волю, или же вы остаетесь здесь, но уже в качестве груза 200». Какого груза? Не понял Ось, отстраняя Аэлиту. Высокий криво усмехнулся. Ах да, я все время забываю, что вы человек из прошлого. Груз 200, дорогой Мстислав Сергеевич, это гроб со всеми удобствами. Правда, на борту этого Левиафана с удобствами не ахти, так что перспектива не из веселых. Что вы предпочитаете? Выпустите нас, иначе... Высокий смерил фигуру Лося скептическим взглядом. «Вы что же, в самом деле, собираетесь драться? Сколько вам лет? Не имеет значения. Лет 55, наверное. Мне 40. К тому же, вы, скорее всего, понятия не имеете о боевых системах самозащиты. Зачем вам напрягаться? Ведь по складу ума и характеру вы философ с уклоном в самосозерцание, так? А я, между прочим, уже давно не общался с женщинами». Лось вытащил маузер. «Богом прошу, не становитесь у нас на дороге». Высокий не обратил на его жест внимания, продолжая рассуждать. «Ваша принцесса как минимум вдвое моложе. Лет через 5-10 у вас начнутся проблемы со здоровьем, особенно с потенцией. Еще через несколько лет вы начнете забывать имена, потом лица, потом застегивать ширинку, ну и так далее. А ваша подруга все это будет видеть. Неужели вы хотите такой жизни?» Высокий перестал ходить взад-вперед, хищно посмотрел на Лося. «Я сегодня не в лучшем расположении духа, Мстислав Сергеевич. Слингер не желает запускаться, понимаете ли, но я готов предложить компромисс. Пожалуй, я отпущу вас. Одного, разумеется, живите долго и счастливо, если получится. Правда, если жить на свете долго, то можно и помереть, как говорил один юморист. Но это уже другая история. Идет?» Лось поставил палец на курок маузера, чувствуя вздрагивающее в ознобе плечо Аэлиты. Этот озноб ожесточал сердце больше, чем ехидство бывшего попутчика. «Я выстрелю». Высокий поднял брови. «Вы же интеллигентный человек, Мстислав Сергеевич. Вы не можете выстрелить в другого человека без причины». Лось потемнел, палец сам собой вдавил курок, не до конца. Сил на последнее движение не хватило. Он действительно не мог выстрелить и убить человека, несмотря на имевшиеся основания. «Вот видите», — усмехнулся Высокий, — «не можете. История наших миров почти идентична. Интеллигенция России начала 20 века практически не отличается от нашей. Те же благодушные, велеречивые рассуждения о равенстве, братстве и свободе, те же розовые слюни о правах человека, вечные колебания, метания из крайности в крайность, игры в демократию, в поиск справедливости и одновременно тихое предательство. Как говорил известный конструктор коммунизма, создатель теории революции, интеллигенция не мозг нации, а задница». Ну или что-то в этом духе. И это, увы, истина. Даже лучшие представители интеллигенции, технари, такие как вы, не способны понять, что от мечты до реализации мечты дистанция огромного размера. Ну так как? Будете стрелять, Мстислав Сергеевич? Лось сжал зубы, попытался дожать курок и опустил маузер. «Не будете», — кивнул Высокий, — «а вот у меня нет никаких предрассудков, сомнений и колебаний насчет этого». В руке попутчика буквально ниоткуда появился черный пистолет с гофрированным квадратным дулом. Сверкнуло, Лось почувствовал удар в грудь, его швырнуло назад. Падая, он услышал крик Аэлиты, и наступила тишина. Глаза застала черная пелена.